Если верить тому, что мы пережили утром, Павлов сходил замуж даже не за князя, а за шанхайского императора. Нас разбудили, дали воды умыться и оправиться, принесли завтрак. Радха съехидничала, мол, перед смертью кормить не стоит. Есть шанс, что в момент гибели организм испачкает одежду. А шмотки на нас все-таки казенные, за них отчитываться нужно. Я напомнила, что опытные палачи заставляют жертв раздеваться догола. Радха заявила, что от нее этого точно не дождутся. А я ответила, что шмотки в любом случае испортятся. От пули. Конечно, если нас не вздернут. Но чисто технически повесить сразу четверых женщин, из которых две кадровые офицеры разведки, а одна сержант контрразведки, в высшей степени затруднительно. А ведь нас наверняка будет больше. Не оставят же в живых Августа и Криса, инквизитора первого класса, способного уговорить охрану раскаяться в грехах своих, не отходя от эшафота, и капитана штурмовой пехоты с соответствующей физической подготовкой. Так что нас, скорее всего, очень быстро и деловито перестреляют. Иначе мы сами вздернем палачей, даже если нас свяжут по рукам и ногам, даже если их будет в десятеро больше. Радха согласилась. И добавила, что это вообще не наша забота — беречь казенное барахло. После завтрака нам принесли уличную одежду. Мужское нижнее белье, носки по колено, хлопчатобумажные штаны и куртки. Все пехотное. А вот ботинки штатские на липких застежках. У меня с размером не угадали. Моя небольшая нога болталась в ботинке, как в ведре. Радхи обувь пришлась в пору. «Черт!» — пожаловалась она. «Я надеялась вернуть наше шматье». «Ну да, они такие идиоты, чтобы вернуть разведчице ее одежду», — ядовито ответила я. «У тебя что-нибудь было?» «В одежде?» «Нет». «Шпилька в подошве ботинка». «А у меня была горота в шве по подолу куртки». «Без рукояток, само собой, просто с петельками на концах. Удобнейшая вещь». Я разбирала волосы пальцами. «Всем хорош шелк в качестве материала для наращенных волос, но путается очень сильно». Я попросила расческу у стражи, естественно, не дали. «Да и фиг с вами», — подумала я. Нащупала тончайшую нить на левом виске. Дернула, едва сдержав ругательство. «Больно же». Через 10 секунд я ощутила, как по затылку побежали мурашки. Строевым шагом, ага, по периметру треугольника, с вершинами на макушке и за ушами. Кое-как я разделила волосы на трое, две пряди перекинула на грудь, одну оставила сзади. Теоретически, антенны могли работать и в пучке, но в пучке они ежили мне кожу. Неприятно. И хорошо, подумала я, что вчера федералы опоздали. Небось, Йен за такой промах устроил своим подчиненным славную порку. Сегодня они будут лететь впереди эхо от приказа, мысли угадывать, не то что вовремя выполнять. Радха следила за мной с легким прищуром. Интересно, а у китайцев есть ноу-хау по части волос? Я уставилась на нее. Не поняла. Ты же недавно побывала в Шанхае? Мало ли на что способны тамошние умельцы. Я рассмеялась. Нет. Гороты у меня в волосах нет. Да я все равно плохо с ней работаю. Сгодилась бы и мономолекулярная нитка. Я приподняла брови. Ага. И расчесываться в перчатках, чтобы не распахать свои же пальцы. Увольте. У меня есть. Вдруг сказала Радха. Видишь, волосы не путаются. Это из-за ниток. А работать можно и голыми руками, если не натягивать. Просто на скольжении. Я покачала головой. Прости, но тут я тебе не помощница. Хотя мешать не стану. Мне нужен кто-то прикрыть спину. Если дернуть не здесь, а в Москве, и снести Даймону башку, ты успеешь спасти ребенка. Давай по обстоятельствам. Имей в виду, нас вывели во двор. Тут-то мы и ахнули. Павлов для транспортировки приготовил самый настоящий лошадиный станок из металлических труб. Около станка ожидали 4 солдат. Сам Павлов стоял чуть поодаль, курил вместе с капитаном. Глаза у обоих были одинаково пустыми. Секунды позже вывели Марию и Весту. Мария билась в руках стражи и требовала, чтобы ей сказали, где дети. Билась здорово. Они едва удерживали ее. Подошел Павлов, смерил ее взглядом. Спросил, в чем дело. «Где мои дети?» — кричала Мария. «Отдайте моих детей!» «Ты хочешь, чтобы сюда привезли твоих детей?» «Тихо!» — со значением спросил Павлов. «Уверена?» «Мария, замолкла, подавившись словами. «Вы...» «Нет», — перебил Павлов. «Это вы заложники. Вы нужны для того, чтобы остальные не глупили. Ясно, да? Детей твоих могу привести, если ты хочешь, чтобы они разделили твою участь». Мария смертельно побледнела. «Я хочу знать, что они живы». «Нет проблем», — согласился Павлов. «Вообще-то я решил не использовать их. Дети в безопасном месте. Я могу позволить тебе поговорить со старшим сыном, при условии ты спросишь, как они себя чувствуют, как младшие, скажешь, что тебя пока не выпускают из клиники, куда отвезли вчера, никаких слез, никаких прощаний. Ясно? Скажешь им, что вы скоро увидитесь». Он раскрыл свой сопряженный браслет в телефон, набрал номер. Дождавшись ответа, сказал: «Виктор, твоя мама волнуется, поговори с ней». И передал браслет Марии. Мария провела разговор безупречно. Мне было жалко смотреть на нее, но я держалась ровно и невозмутимо. В станок меня завели первую. Руки-ноги приковали к боковым перекладинам. За мной Весту, потом Марию, последней завели Радху. Явно, чтобы она вместо лиц видела только наши затылки и не могла угадать, о чем мы говорим. Чепуха. Мы можем поворачивать голову. Хоть что-то да разберет. Павлову передали лазерный резак. Он подошел к Радхе, одной рукой скрутил ей волосы в жгут, запрокинул голову назад и отхватил их резаком. «Так-то будет лучше», — сказал он. Радха не шипела и не ругалась, молчала. Капитан, который повсюду тенью следовал за Павловым, показал на меня. «Зачем?» — удивился Павлов. «Флин, у нее волосы спутанные». «И что?» «Они не путаются, если вклеены мономолекулярки. Одно время мода у баб такая была на идеально прямые волосы. Клеили эти нитки. Расческа не нужна, хоть бы волосы до жопы были». Капитан не унимался. Подошел ко мне, ухватил за прядь волос, потер в пальцах. «Странное ощущение какое-то», — сказал он подозрительно. «Скажи еще, на ощупь как шелковые», — съязвила я. «Да, похоже, придурок. Они и есть шелковые. У меня свои чуть длиннее твоих. И только попробуй их тронуть. Я с тебя сдеру всю стоимость наращивания». «Язык прикуси», — посоветовал капитан. «Мясо». «Эй, Флин!» — негромко позвал Павлов, подходя к нему вплотную. Он глядел чуть из-под лобья, как старший на оборзевшего, но еще не выпросившего трепку младшего. «Руки к ней не тяни». «Сэр, нутром чую, Флин!» Павлов понизил голос так, что их разговор слышала я, но не слышали солдаты. «Ты поручишься за настроение командования?» Тот не ответил, только неприязненно сверлил взглядом Павлова. «У него за неделю оно раз пять менялось». Павлов сделал выразительную паузу. «Стриженная и сержантша — мясо. Можно было бы и не брать с собой. Да я очкую их тут оставлять. Сам-то услежу. Они расходный материал, а вот этих двух надо беречь. За ними серьезные люди стоят, которым есть что предложить. И на тот случай, ежели они захотят предложить, девушки должны иметь товарный вид». Капитан Флинн отошел от меня с таким видом, словно мечтал плюнуть под ноги, но сдержался. Ворота откатились в сторону, и во двор задом въехал большой фургон. Подогнали погрузчик, и станок с нами четверыми водрузили в кузов. Сюда же запрыгнули двое солдат, после чего фургон был заперт снаружи. Мы ехали в полной темноте. «Дамы, если будем говорить, вы голову назад сильнее поворачивайте, чтобы Радха поняла, а то она глухая, по губам читает. Тут темно, конечно, но что-то она разглядит. Берг, я кое-что все-таки слышу», — тут же отозвалась Радха. «Если честно, я малость преувеличила свои проблемы. Просто говорите погромче и почетче». Довольно быстро я почувствовала духоту. Сзади шепотом выругалась Веста. «Что?» — спросила я. «Рука затекла», — пожаловалась она. «Я же не такая тренированная, как ты». «Особенно тренированная тут я», — съязвила Мария. Подумала и добавила. «Надеюсь, обратно нас повезут в более комфортных условиях». «Ага, лежа», — поддакнула Веста. «В гробах». «Да какие гробы? О чем вы говорите?» — откликнулась Радха. «Там же открытая шахта глубиной в несколько сот метров. В нее и скинут. Возиться еще с гробами. А с другой стороны, хорошая глубокая могилка. И кости не разворошит никто, когда вздумает построить на месте кладбища свой дом». «Девки, заткнитесь, а?» — просила я. «Юмор висельника я люблю, но у вас ни разу не смешно получается. До Марии, наконец, дошло». «Вы хотите сказать, нас там убьют?» «Конечно!» — хором ответили Веста и Радха. «О, Господи!» — выдохнула Мария, и голос у нее сорвался. «А я еще хотела детей увидеть. Господи!» Они еще несколько минут болтали, выговаривая свой страх. Мне нравился их настрой. Никто не впал в панику и истерику, хотя Мария, если верить интонациям, глотала слезы. «Берг, ты чего там притихла?» — позвала Радха. «Пытаюсь вспомнить хоть одну молитву», — мрачно ответила я. «Хреново же тебя учили в университете», — съехидничала Радха. «Я вот все помню». «Это католический. Я же не католичка на самом деле. Я лютеранка. Причем лютеранка только по названию. В церкви последний раз несколько лет назад была». «А что, у лютеран еще и молитвы есть?» — удивилась Веста. На нее зашикала Радха, сочтя это высказывание по меньшей мере глупым. «Я могу помолиться за всех», — чистым и звонким голосом сказала Мария. «Господь един, и перед Ним все мы равны, и Его милосердие простирается на всех». Мы замолчали, а потом сзади послышался сдавленный голос Радхи. «Помолись, если можешь». И дальше мы ехали с Божьей помощью. Кроме шуток. Мне показалось, что нас даже трясти перестало, и не так ныло тело от неудобной позы. Мария молилась звучно, на классической латыни, и вскоре я услышала, как тихонько, в полголоса, ей вторит Веста. Глядишь, к концу пути она раскается в вероотступничестве и вернется в лоно родной католической церкви. Надо будет посоветовать ей, пусть даст обет в случае избавления вернуться. Говорят, иногда помогает. Я старалась ни о чем больше не думать. Я сделала все, что было в моих силах. Но, увы, никакие мои действия и приготовления не гарантировали, что я сама останусь жива. Грустно, но факт. Я надеялась, что хотя бы при перегрузке в самолет нас вынут из фургона и дадут глотнуть свежего воздуха. Как бы не так. Фургон загнали в трюм, не открывая. Сквозь обшивку я услышала рев турбин. Конечно. Здесь же не такая мощная звукоизоляция, как в салоне. И за все века развития воздухоплавания никто так и не изобрел бесшумных турбин. А остальные двигатели еще громче. Нас протрясло на взлете. Потом самолет оторвался от земли. Через минуту Мария успела пробормотать «извините» и ее вырвало прямо под ноги. Разумеется, никаких упреков с нашей стороны не последовало. А куда деваться? Мы все прикованы. Фургон мгновенно заполнился кислой вонью. «Сейчас еще и я проблююсь», — мрачно пообещала Веста. «У меня цепная реакция. Постарайся не забрызгать меня», — попросила я. Конвоиры доложили начальству. Вскоре послышался стук отпираемых замков. Створки фургона распахнулись. Воздух. Глоток свежего воздуха. Вошел Павлов, посветил себе фонариком, осмотрел нас. «Хорошая идея», — одобрил он. «Но ничего не выйдет, дамы. Сами натворили, сами и нюхайте». «Вы думаете, я это нарочно?» — возмутилась Мария. «Именно так, мэм». «Но у меня слабый желудок». «Да, это недостаток. Но даже недостатки можно обратить себе на пользу, когда очень хочется угнать самолет». Он ушел, и двери снова заперли. Наши конвоиры глухо ругались, а мы уже не обращали на них внимания. «Мария, идея действительно годная», — подала голос Радха. «Но вообще-то в таких случаях не мешает сначала узнать, а кто-нибудь из нас может управлять грузовым самолетом? Потому что я, например, не справлюсь. Взлететь не проблема, а вот сесть... Не знаю, если только Берг умеет». «Я умею», — выпалила Мария. «Я водила самолет, правда, не такой». «Вот именно. Ты учти, что у землян техника другая». «Я бы справилась. Наверное. В конце концов, ведь можно спрыгнуть с парашютом. Я не прыгала, нет. Но вы трое точно умеете? Вы же военные. Подсказали бы мне». Радха закашлялась. Веста похмыкала и уточнила. «Мария, судя по времени, какое нас везли, мы вылетели из Инвернеса в Москву, из Шотландии в Россию. Знаешь, что это означает? То, что практически весь маршрут проходит над морем. Кстати, девочки, хочу вас огорчить». Радха хохотнула. «Нам лететь еще минимум 2 часа. А там, Делла, бункер далеко от аэродрома. Это смотря где сядем». «Так я о чем и говорю. Сколько мне помнится, Москва — третий по величине гигаполис мира. Она же с четверть Шотландии размером. Примерно, согласилась я. Точно не скажу, но от ближайшего аэропорта до бункера километров 30. Мужайтесь, девки, встряла Веста. Раньше, чем через 3 часа, подышать нам все равно не дадут. А подышать нам дадут только перед смертью. Лично я была рада, что добираться нам еще долго. Последний этап пути я провела в полузабытии. Так было проще. Я, как могла, расслабилась, повиснув на цепях, и закрыла глаза. Мозг отчаянно страдал от гипоксии и на этой почве очень нервно реагировал на перепады атмосферного давления при летных маневрах. Несколько раз нас проветривали. Павлов жалел солдат, поэтому менял конвоиров каждые полчаса. Один из солдат не выдержал вони, впал в истерику и попытался нас поколотить. Схлопотал по зубам. Сначала от товарища, потом от лейтенанта, а там пришел Павлов, молча оценил ситуацию. Неуправляемый молодой мужик с оружием на борту самолета. И застрелил его. После этого все разом притихли. Нам окончательно расхотелось шутить. Я-то как раз пошутила бы. Я очень хорошо разглядела, как упал застреленный, и все поняла. Но лучше поберечь силы. Мария то молилась, то плакала. Мы угрюмо молчали. Конвоиры старались не глядеть в нашу сторону. На аэродроме фургон выкатился из трюма и двинулся по российским дорогам своим ходом. Я побаивалась, что дороги окажутся легендарными. Теми самыми, что испокон веку спасали русских от врагов. Но обошлось. Фургон почти не прыгал. Если бы не множество крутых поворотов, во время которых наш тяжелый станок, который никто не догадался закрепить, угрожающе кренился и ездил по полу от стены к стене, путь мог показаться даже приятным. Тем более, что Павлов распорядился приоткрыть крошечные окошки в передней стенке кузова. Дышать стало полегче. Правда, тут же сильно похолодало от сквозняка, и мне пришлось прилагать усилия, чтобы не клацать зубами в ознобе. А потом мы приехали. Из станка нас вывели в обратном порядке. Радху, Марию, Весту и, наконец, меня. Конечности не слушались, но нам все равно сковали руки за спиной и повели гуськом. Каждую с двух сторон контролировали солдаты. Шагов через 50 мы вышли на строительную площадку. У меня отчаянно слезились глаза, но то, что я увидела, едва не привело к настоящему плачу. Господи, я так надеялась, что будет запас времени, пока чертов бокс с чертовой машиной будут поднимать из бункера. Шахта глубокая. И подъем займет 30 минут, не меньше. Йен успеет. А бокс уже стоял на площадке. Рядом с ним две группы людей. Я узнала Августа, Криса, Фатиму, Ашина. Они держались на особицу. А в 10 шагах от них сиял и блистал. Кто бы вы думали? Ну, конечно. Наш такой светский, такой обходительный военный министр. Колин Ронту. Он и сейчас был с собой. Рассыпал жемчужные улыбки и корчил благостные рожи. Рядом с ним, преданно заглядывая в глаза, велась Ясмин Фора в точно таком же новеньком костюме, как у министра. А по другую руку, горделиво вскинув голову, с модной молодежной стрижкой топталась Тесса. Вид у нее был самый довольный. Она постоянно касалась Ронту и склонялась к его плечу, нашептывая нечто важное. «Господи! Это за него она собралась замуж? Идиотка! Он же на четверть века ее моложе!» Перехватив мой взгляд, Тесса якобы невзначай подняла левую руку, поправляя волосы, и торжествующе усмехнулась. На руке блеснуло кольцо, помолвочное, не обручальное. «Ну-ну, таких колец он может раздарить хоть 100. Это вам не отметка в досье о статусе супруга. Да и отметка между нами никаких гарантий не дает. Колина Ронту охраняли 4 дюжих мужиков. Мне одного взгляда хватило, чтобы отказаться от идеи прямо сейчас что-нибудь учинить. Не справлюсь. Даже если все наши сторонники подхватят импровизацию, не сумеем. А ведь против нас еще будет капитан Флинн с солдатней. Позвольте, но ведь это же... — ахнула Мария. Молчи. Сквозь зубы приказала ей Радха. «Нам велели отойти к самой шахте. Гибельный край был В 10 метрах. Давайте же поскорее, — прыгал Ронту. Время не ждет. Все по минутам расписано. У тебя, родной, все уже точно расписано, — злорадно подумал я. По минутам. Но узнаешь ты об этом не сию секунду. Тебе, наверное, будет приятно узнать, что расписано тобой же, и что шифр для отмены собственного приказа ты не знаешь. А? Без шифра тебе придется ждать 3 суток. За 3 суток твои мечты и планы расшибутся о холодную реальность федеральной безопасности. Расшибутся куда надежнее, чем я, одно проклятой шахты. Тройной код. Первую часть набрал Ашен. Бокс развалился, как развертка картонной упаковочной коробки. Внутри полупрозрачный кожух, словно яйцо. Крис с бумагами. Ашен объясняет, как составлять и вводить код. Я зажмурилась. Одна ошибка, и будет взрыв. Может, так даже лучше, потому что от него погибнут и твари тоже. Получилось. Кожух лопнул. Она была удивительно красивой, эта машина. А еще она казалась живой. Алая капля стояла на колесах-лапках уверенно и прочно, аккуратно поджав крылья и кили. Она будто изготовилась к прыжку. Шипни ей только слово — взлетит. И не скажешь, что веры и правды служила несколько десятков лет. Сверкала, как новенькая. Всю жизнь я играла с твоей моделькой, но понятия не имела, насколько ты на самом деле хороша. Локхит, Альбатрос, Т-5 «Эволюция». Пилоты часто дают имена техники, с которой сжились и сроднились. Но эту машину хозяин звал просто «Моя красненькая». 2 Т-5 ходили в паре, была еще синенькая. Ее водил лучший друг Кузнецова и великий черный маг Билли с непроизносимой фамилией Мбабете. Говорили они о своих машинах исключительно в женском роде, что понятно. Достаточно взглянуть на обводы. Очевидно же, девочка – самый мощный и стильный персональный транспорт всех времен. Шедевр технологии и дизайна. Машина, обогнавшая свое время и оставшаяся фактически неудел. Слишком быстрая, слишком надежная, слишком ремонтопригодная, даже слишком красивая и слишком дорогая. Не повезло тебе, подруга. Ты — совершенство. Это не прощается. У меня прямо сердце защемило. Удивительная харизма у этой красненькой. Тут жить осталось 5 минут, а я о бедной машинке думаю. Август с бумагами. Непроницаемый и сосредоточенный. Никаких эмоций. Как будто все так и надо. Набрал код, отошел. И начался такой отвратительный спектакль, за которым я в иных обстоятельствах наблюдала бы саркастически хохоча. Около машины поднялась суета. Министр ломанулся к ней с одной стороны, с другой — Павлов. Павлов пытался оттеснить Августа, Криса и Фатиму в нашу сторону. Они пятились, а пока они пятились, между людьми проскользнул маленький хрупкий старичок Ашен. Никто и не понял, когда он успел открыть дверцу и нырнуть в салон. Все увидели его уже, когда он выбрался из машины задом, словно рак из норки, держа в руках небольшой куб черного металла. Ронту кинулся к нему, отпихнув Тессу с такой силой, что та упала. Один из телохранителей министра без колебаний пнул Ясмин Фору в живот. «А вы как хотели? Вы думали, кто-то станет делиться с вами властью? Я предупреждала». Ронту выхватил кубик из слабых пальцев Ашена, прижал к себе. Отбежал на пару метров, его догнала Тесса, вцепилась в локоть. Ронту стряхнул ее в полголоса, распорядился, и мордовороты быстро оттолкали ее в нашу сторону. Тесса возмущенно завыла и получила в зубы прикладом. Ронту сделал еще несколько шагов, опомнился, повернулся к Павлову. «Полковник, вы нашли?» «Да, господин министр». Павлов достал из кармана герцогский кларийский перстень, который забрал у меня при обыске. Подошел, вложил его в ладонь министру. «Превосходно, превосходно!» Министр пятился, ставя телохранителя между собой и Павловым. «Ну, вы тут заканчиваете без меня, вы знаете, что делать!» И он, никого уже не стесняясь, побежал к своей машине. «Беги, беги, засранец!» Впятером они утрамбовались в салон, заурчал двигатель. Я внезапно поняла, что Август глядит на красную машину Кузнецова. И глядит вовсе не с тоской, а с деловым таким интересом. Машина министра взлетела и начала набирать высоту. А мы остались на площадке в окружении трех десятков солдат, державших нас на прицеле. «Капитан Флинн», — сказал Павлов, не отрывая взгляда от уносившейся вдаль машины министра. «Освободите заложников». Зря он это сказал. Надо было сразу бить. Сразу и насмерть. Флинн уставился на него с хорошо читаемым выражением лица. Мол, я так и знал, гаденыш. Я прикинула дистанцию. Нет, далеко. Не успею допрыгнуть. Подкатиться Флинну под ноги, сделать его легкой добычей. Солдаты меня собьют на подлете. Павлову, может, полсекунды выиграю, но себя не спасу. А остальные еще дальше. Я-то видела, что все, кроме Ашина, произвели в уме те же нехитрые расчеты. Павлов стоял от капитана справа, да еще в полоборота. Самая невыгодная позиция. Флинн вырубал его одним ударом правой, а Павлов не мог достать его левой. «Что вы на меня так смотрите?» — удивился Павлов. Он как будто не понимал, насколько все у него плохо. «Да бей ты его уже! Хрен ли тут турусы на колесах разводить? Мечтаете оказаться на скамье подсудимых за массовое убийство?» Флинн ухмыльнулся шире. По его малозаметному знаку нас четверых, меня, Радху, Весту и Марию, взяли на прицел. «Флинн!» — не унимался Павлов. «Да сдурел он совсем, что ли?» «Письменного приказа не было. А если бы и был, этот приказ заведомо преступный. На что вы надеетесь, Флинн? На то, что паршивец Ронту завтра скажет «Да, я приказал убить этих людей». Вы глупец. Он свалит убийство на вас. Так что послушайте меня. Освободите заложников». Именно в этот миг все и произошло. Радха рыбкой метнулась в ноги парню, который целился... Нет, не в нее. В Марию грохнул выстрел. Я за доли мгновения успела вспомнить многое. И то, что говорила Леони, Радха склонна к глупому самопожертвованию. И то, что сказала Радха. Она сказала, что в неоплатном долгу перед Марией. Радха оседала на черную сухую пыльную землю где-то в Дмитровском районе Большой Москвы. Оседала, улыбаясь, с остановившимися глазами, прижав руку к груди, на которой выступило совсем мало крови. Поразительно мало. И до меня не сразу дошло, что значит этот звук. Тупой, сочный, влажный хруст. Тот хруст, с которым хороший нож входит в тело при колющем ударе. Я подняла глаза. Флинн все еще падал. С собственным штурмовым ножом под челюстью. Он падал как-то невозможно долго, целую вечность, и еще до того, как он обрушился развалинами Вавилонской башни, прозвучали четыре коротких сухих выстрела. Сколько же лет Павлову? Не меньше 60. Он уже не человек, а конструктор. У него спротезировано, заменено, регенерировано все, что только поддается этим манипуляциям, причем не по одному разу. И все равно он оказался быстрее 30-летнего полного сил мужика. Он ухитрился левой рукой спереть у Флинна нож и воткнуть ему в глотку, а правой застрелить четверых, которые держали нас на мушке. И все это удалось ему, потому что Радха на какую-то долю секунды отвлекла внимание Флинна. Павлов нагнулся, забрал пистолет Флинна. «Дорогие мои!» — его голос в оглушительной тишине прозвучал скрежетом гвоздя по стеклу. «У меня был квинталин, так что все, в кого стрелял я, живы. Кроме этого урода», — он пнул тело Флинна. «А вот в его пушке заряды боевые», — он повел стволом. «Кто-нибудь еще жаждет выполнить преступный приказ?» Молчание. «Сержант Харпер», — позвал Павлов. «Да, сэр», — откликнулся парень еще здоровее Флинна. «Лично вы горите желанием выполнить преступный приказ?» «Никак нет, сэр». «Сэр, разрешите обратиться?» «Разрешаю». «Сэр, я только выполнял приказы капитана Флинна. Скажите федералам, я подтвержу, если вы будете благоразумны». «Так точно, сэр». «Сэр», — он глядел на Радху. «Она живучая», — заметил Павлов. «Займитесь остальными, я вызову медиков». С меня, наконец, сняли наручники, и я подбежала к Радхе. Около нее уже стояла на коленях Мария. «Мария», — сказал я, — «от тебя утаили. Энрике умер». «Я знаю», — бесстрастно произнесла она. «Ко мне во сне пришел черный человек и сказал: прощай, жена. Ты была мне добрым товарищем. Стреляла она. Это не имеет значения. Делла, как ты не понимаешь? Я смирилась. Я вручила судьбу свою Господу. Я желала смерти свекрови, и она умерла. И вместе с нею погиб мой муж. Я больше никому не желаю смерти. Пусть уцелеет виновный, лишь бы вместе с ним не погиб праведник. Кто-то бросил мне перевязочный пакет. Я подняла голову. Август. Она еще жива, сказал он. Ирония судьбы. Радха получила такую же рану, как Энрике. Только у меня был запас времени, чтобы спасти ее. Я перевязывала ее. Мария рядом на коленях молилась. За ее, мать вашу, за ногу. Исцеление. Я приподняла веки Радхи. Ты же в сознании? Смотри на меня. И попробуй только не понять. Если ты, сука, отсидев, не уйдешь в монастырь, как обещала, я тебя лично найду и убью. У Радхи дрогнули губы. Убивай, прошептала она. Я вылечусь, сбегу из тюрьмы и буду ее охранять. Ее и детей. Проклятие. Она, наверное, святая. Я хочу быть с ней. Наплевать, что навсегда непрощенная. Ты чокнутая, честно сказала я. Пришел Павлов с двумя парнями в обычной пехотной форме. Делла, озабоченно сказал он, ты свободна. Это парамедики. И я взял с собой все, что может понадобиться, если кого-то ранит. Пойдем. Они справятся. Я подчинилась. Парни так споро взялись за дело, что я выдохнула. К тому же у Павлова действительно нашлось все необходимое, включая несколько пакетов крови для переливания. Радха выживет. А дальше не мое дело. Веста обняла меня, прижала к груди. «Все в порядке», — бормотала она. «Все уже в порядке. Расслабься. Хочешь, поплачь. Тебе станет легче». Я едва вырвалась. «Веста, ты спятила? С какой стати я еще плакать должна?» «Вот только не говори, что ты не боялась. Даже я боялась. Особенно, когда на сцену вышел Павлов. Я ему и так не доверяла. А тут как ты поняла, что он на нашей стороне?» «Да, кстати», — оживился Павлов. «Мне тоже интересно. Ты же меня чуть не выдала своим спокойствием». Я растирала запястье. «Дима, я была спокойна, потому что смирилась. Я поглядела на Флина, сравнила ваши кондиции и решила, что ты с ним не справишься. А федералы тупо не успеют вовремя». И смирилась. «Но меня-то ты раскусила!» Он прищурился. «Нет», — я улыбнулась. «Зачем?» «Я знала наверняка, как Радха и сказала, тебе своя шкура дорога, Дима». Я очень внимательно изучила светскую хронику Сибири. Тебя бросила жена и собралась замуж за молодого и перспективного олигарха. Ты в свое время устроил политический кризис, чтобы добиться ее взаимности. Русские не идиоты и не позволят тебе дважды сыграть эту игру. Значит, надо искать другие решения. Насколько я помню, ты ведь не был обвенчан с женой. У вас гражданская регистрация, а со своим олигархом она собралась венчаться. Церковные браки на Сибири не разводят. Ты можешь что-то предпринять только до свадьбы. Их свадьбу уже 3 раза откладывали. Ходят слухи, что по личной просьбе государя. А ты сам торчишь здесь, вместо того, чтобы решать личную проблему. Вывод, что ты здесь по личному поручению царя. Поручению настолько важному, что царь убедил твою жену отложить свадьбу, чтобы дать тебе шанс примириться с нею. Разумеется, только при успехе твоей миссии. А что может быть интересно царю? На Сибири сектанты закрепиться не смогли. Ее и гражданская война не затронула бы почти. Отделяться и жить автономно русским не впервой. Значит, все эти тайны чужих царя не волнуют. А вот что его может волновать? Это открытый для сибирского грузового потока порт на Калипсо. На той самой Калипсо, которая недавно перешла в руки Макинби. И я подозреваю, что не без помощи русских. Это же единственная транспортная артерия достаточной мощности, которая связывает Сибирь с обжитой частью галактики. И которая из-за Энстона долгое время была для вас недоступна. Таким образом... Окончательный вывод. Вот мы и есть твоя собственная шкура в этой операции. Павлов криво усмехнулся. Делла, если было все так просто. Вокруг нас уже собрались все. Ашин проверил время, Затравленно оглянулся и сквозь зубы процедил. «Внимание!